Электричество сияло во всех домах, помогало стирать белье, мыть посуду, готовить еду, подметать пол. Стоило протянуть руку к телефону, и тебя соединяли с близким и нужным человеком в любой точке мира. За 20 лет жизни в этой стране никто ни разу не напал на него, не оскорбил, не ударил. Иногда ему снились сны про его прежнюю страну, и это всегда были тягостные кошмары, из которых он вырывался со вздохом облегчения. Ей доставалось жить в стране загнивающей, разваливающейся на глазах. Люди работали из последних сил и все равно не могли свести концы с концами, разорвать кольцо тревог. Разрешенное воровство и разрешенная ложь пронизывали все стороны жизни. Уродство городской архитектуры погружало в тоску. Улицы были завалены мусором, стены загажены разводами краски и похабными надписями. Молодежь интересовалась только нарядами, сексом, наркотиками, спортом, деньгами. Редко кто прочитывал в год одну-две книги, да и то это были по большей части дешевые детективы или ужастики. Бездомные и сумасшедшие бродили по улицам, спали на вентиляционных решетках, валялись на скамейках в парках и скверах. Насильники и грабители рыскали ночью повсюду, и она, ложась спать, клала рядом с постелью большой нож. Хотя и понимала, что защитить себя не сумеет. Ей казалось, что в прежней стране все было лучше, чище, достойнее, и воспоминания о жизни там наполняли ее сердце отрадой. Чем больше мой попутчик рассказывал о своей жене, тем большую нежность и сочувствие она у меня вызывала. Я так понимал ее. Ведь мне тоже досталось все воспринимать в мрачном свете. Там, где другие видят прелестное лицо, мой глаз немедленно отыскивает прыщ, испарину, торчащий из носа волосок. Посредине веселого пикника я с тоской начинаю думать о скуке подступающего вечера. Когда все умиляются первым шагам ребенка, мне может прийти в голову дикая мысль, что ведь и показанный вчера по телевизору убийца тоже когда-то был младенцем и сделал свой первый невинный шаг по земле. Поэтому в жене моего попутчика мне почудилась родная душа, которой, наверное, также приходится страдать от всех этих оптимистов кругом, от весельчаков, которые лезут к тебе с ободряющими советами, поют про светлую подкладку любого облака, про пользу позитивных эмоций. Не понимают идиоты, что человек рождается с таким взглядом, что ничего тут поделать нельзя, что лезть к нам с этими увещаниями так же бестактно, как уговаривать одноногого ступать на обе ноги. О, как я слышал эту женщину, как проникался ею! В общем, хотите — верьте, хотите — нет, я как бы заочно влюбился в жену моего попутчика. Только по его рассказам. Его печаль затекала в меня так же неудержимо, как Миссури втекает в Миссисипи. И мне страшно захотелось встретиться с ней. Но как это сделать? Мой попутчик был со мной так откровенен только потому, что знал: мы скоро расстанемся, и его исповедь растает на высоте 30 000 футов. Спросить у него адрес и телефон теперь было просто невозможно. Мы даже не представились друг другу.